Поведение Кэмпиона, а также ужасное и необоснованное обвинение, так неожиданно выдвинутое против него, окончательно сломили дух мистера Бевериджа. «Не было этого!» — возмущенно воскликнул он. «Эй, вы что-то неправильно поняли! Джордж вам этого не говорил! Не мог такое сказать!» «Полиция делает свои собственные выводы», — важно заметил Кэмпион. «Ты сам заговоришь, или мне нужно выбить из тебя признание?» «Угостите меня чашкой кофе!» — неожиданно ответил мистер Бевридж. «Вы со мной грубо обращались. Вот. И еще верните мне мои башмаки. Я их оставил у калитки. Не хотел никого беспокоить. По-моему, это справедливо, так?» «Подайте-ка мне вон тот кусок велосипедной покрышки», — сказал Кэмпион младшему Крисмасу. «Эй-эй!» — торопливо запротестовал мистер Бевридж. «Подождите минутку! Подождите, подождите! Я ведь не говорил, что ничего не скажу!» Кэмпион изобразил милостивый жест, и младший Крисмас, который оказался способным помощником, остановился на полпути и вернулся к столу. Мистер Бевридж простер свои огромные и грязные руки и заявил: «Я ничего не знаю, и мне нужны мои башмаки, и вообще в то воскресенье я был в Норвиче». «Что?» — презрительно спросил Кэмпион. «Не трать понапрасну мое время, мой милый». Он наклонился над столом и впился взглядом в свою жертву. «Ты осмеливаешься мне это говорить, явившись сегодня ночью в сад в шляпе, которая принадлежала убитому?» Это окончательно сломило мистера Бевериджа, и он сдался. «Я его не убивал», — сказал он. «Мы с Джорджем и к оружию-то притронулись только потом. Это факт». Кэмпион вздохнул с облегчением и снова заглянул в книгу для записи стирок. «Я полагаю, ты понимаешь», — проговорил он холодным тоном, «что сказал или слишком много, или слишком мало». Крупный человек, усаженный в маленькое деревянное кресло, вздрогнул и прикрыл глаза грязными веками. «Ладно», — произнес он, — «я все скажу. Но это сделал не я, упаси Господь. Это сделали не мы с Джорджем».